Он не осмеливался надеяться на то, что девушка тоже любит его, и совсем не думал, что именно любовью и объясняется ее смущение при встречах с ним. Оба вынуждали себя подавлять свои чувства в постоянной тревоге, с трудом скрывая друг от друга волнение души. Старались они даже избегать друг друга, хотя лелеяли мечту о встрече, пытались отдалиться друг от друга, а видались все чаще. Желая говорить, молчали, встретившись друг с другом, стремились поскорее разлучиться и, не в силах расстаться, стояли, опустив глаза, время от времени украдкой бросая друг на друга быстрый взгляд, словно считали его преступлением. Поэтому Арторикс с радостью воспользовался случаем повидать Мирцу и отправился сообщить ей о новой победе Спартака. По пути, рассуждая с самим собой о том, что более удачного повода для встречи с любимой ему не могло представиться, он пытался уверить себя, что вовсе не придрался к случаю. Не пойти к ней и не сообщить такую приятную новость из-за какой-то глупой стеснительности и робости было бы не только ребячеством, но и попросту дурным поступком. И он поспешил к ней. Сердце его билось от радости и надежды. Он шел к девушке, твердо решив побороть свое смущение, непонятную тревогу, овладевавшую им при встрече с Мирцей. Он решил поговорить с нею откровенно, с решимостью, подавающей мужчине и воину, и смело открыть ей всю свою душу. Так как положение создалось очень странное, думал он, направляясь к палатке Спартака, то надо с ним покончить раз и навсегда. Давно уже пора принять какое-нибудь решение и избавиться от невыразимой мучительной тоски. Но как только Арторикс очутился перед Мирцей, все его планы рассеялись, как дым. Он стоял перед ней, словно школьник, пойманный учителем на месте преступления. Поток красноречивых излияний внезапно иссяк, не излившись, и Арториксу с трудом удалось произнести лишь несколько бессвязных слов. Горячая волна крови прихлынула к лицу девушки. После минутной паузы, усилием воли подавив смущение, она постаралась овладеть собой и, наконец, сказала Арториксу слегка дрожащим голосом: «Уж что же ты, Арторикс? Разве так рассказывают сестре о бранных подвигах ее брата?» Юноша покраснел при этом укоре и, призвав на помощь свое утраченное было мужество, подробно передал девушке все, что гонцы сообщили о сражении под Аквином. «А Спартак не ранен?» — спросила Мирца, взволнованно слушавшая рассказ гладиатора. «Это правда, что он не ранен? Ничего с ним не случилось?» «Нет, жив и невредим, как всегда, невзирая на все опасности, которые угрожали ему». «О, это его сверхчеловеческая отвага!» — воскликнула Мирца голосом, в котором звучало уныние. «Из-за нее-то я ежечасно и ежеминутно тревожусь. Не страшись, не бойся, благороднейший из девушек. До тех пор, пока в руке Спартака меч, нет такого оружия, которое могло бы пронзить его грудь». «О, я верю!» — воскликнула, вздохнув, Мирца, «что он непобедим, как Аякс, но я знаю и то, что он так же уязвим, как Ахилл. Великие боги явно покровительствуют нашему правому делу и сохранят драгоценную жизнь нашего вождя». Оба умолкли. Арторикс влюбленными глазами смотрел на белокурую девушку, любуясь правильными чертами ее лица и стройным станом. Мирца не поднимала глаз, но чувствовала устремленный на нее пристальный взгляд юноши. И этот взгляд, полный пламенной любви, вызывал у нее радость и тревогу. Был ей приятен и беспокоил ее. Тягостное для Мирцы молчание длилось не более минуты, но оно показалось ей вечностью. Сделав над собой усилие, она решительно подняла голову и посмотрела прямо в лицо Арториксу. «А разве ты не собираешься сегодня проводить учения с твоим легионом?» «О, Мирца, неужели я так надоел тебе?» — воскликнул огорченный ее вопросом юноша. «Нет, Арторикс, нет», — опрометчиво ответила девушка, но тут же спохватилась и, покраснев, добавила, заикаясь: «Потому что... Да, потому... Ведь ты всегда с такой точностью исполняешь свои обязанности». В честь одержанной Спартаком победы Крикс приказал дать отдых всем легионам.